Глава 51. Теперь ураганом стали мы. Я шел впереди. Тони и Зак за мной, выставив дуло обрезов и автомата, готовы уничтожить все, что движется. Наверное, мы напоминали ощетинившегося дикобраза. Лучи фонариков метались по сторонам, выискивая затаившуюся опасность. Теперь, когда пневматическая дверь, управлять которой Феникс мог на расстоянии, осталась позади, другие, более легкие, не представляли для нас никаких проблем. Я открывал их ударом ноги, одну за другой. Бушевавший вначале Феникс умолк, но я знал, что он продолжает наблюдать за нами. Скрытые камеры позволяли ему видеть все, что мы делаем. Он видел, как мы прошли через кухню, где совсем недавно я и Микаэла готовили попкорн, как миновали гостиную, спустились в коридор с тусклыми желтыми глазами светящихся панелей. Меня они больше не интересовали. «Послушай, Зак», — позвал я. Он тут же повернулся ко мне. Я расстегнул рюкзак и достал еще одну связку динамита и вставил в нее детонатор. «Там по коридору есть спальни. Мы укроемся в одной из них». Я начал разматывать шнур. «Здесь 10 зарядов. Думаю, хватит. Готовы?» Они кивнули, с уважением поглядывая на внушительную связку. Похоже, предыдущая дезинфекция рассеяла их былой скептицизм. Вероятно, увидев мои приготовления, заволновался и Феникс. По крайней мере, играть в молчанку ему уже не хотелось. «Предупреждаю! Уходите! Вы сами не знаете, во что впутываетесь! Убирайтесь! Беги, Валдива, беги!» Самое интересное, что Феникс даже не угрожал. Его действительно что-то пугало. Или кто-то. Но только не мы. Я почувствовал, как дрогнуло у меня в животе. Перед глазами запрыгали красные предупредительные огоньки. Феникс предупреждал об опасности, но исходила она не от него. Там, за двойной дверью, затаилось что-то страшное, и он пытался спасти нас. Я встряхнул головой, отгоняя тревожные мысли, но ощущение беспокойства уже расползалось по нервам. «Что-то здесь не так, Валдива». «Ты в порядке, Грег?» Я кивнул. «Приготовьтесь». Я положил динамит рядом с дверью, обозначенной надписью «КОМ-П». Если предчувствие не обманывало, то за ней находился тоннель, ведущий к главному бункеру. Там нас ждал Феникс. И, возможно, кое-какие новые сюрпризы. Так, теперь нужно проверить шнур. Все. Я щелкнул зажигалкой и поднес язычок пламени к хвосту тонкой змейки. Шнур вспыхнул, потрескивая и разбрасывая искры. А теперь в укрытие! Наверное, мы перестарались. Взрыв выбил двери, наполнив весь бункер едким дымом. Даже кровати, на которых мы устроились, подпрыгнули чуть ли не до потолка. Дверцы шкафов распахнулись. Спальные мешки, подушки и полотенца разлетелись по комнате, как перепуганные птицы. Пару секунд мы лежали на полу, судорожно хватая выбитый из легких воздух. «Ух!» — выдохнул Зак. «Эй, Валдива, ты, похоже, ничего не делаешь наполовину, да?» Я подобрал винтовку, отброшенную взрывной волной, к противоположной стене. «Пошли! Пора кончать!» Коридор был изуродован. Другого слова и не подберешь. Стены покрыты выбоинами, часть бетонного потолка обвалилась, пол услан слоем пыли и обломков, двери сорваны с петель и отброшены внутрь комнат. В самих комнатах валялись перевернутые столы и стулья. Осыпавшаяся штукатурка обнажила проводку, напоминающую искрящуюся елочную гирлянду. Из пробитого огнетушителя с шипением вырывалась белая пена. Я посмотрел на дверь, закрывавшую вход в тоннель. «Получилось. Можем идти дальше». Массивные стальные панели больше походили на смятые листы бумаги. Клубы густого, как туман дыма, втягивались в чернеющий провал, отражая лучи наших фонариков. Я подошел к входу в туннель, показавшийся жадной, разинутой, готовой проглотить нас пастью. «Грег, назад!» Тони оттолкнул меня в сторону и дал очередь из автомата в серую пелену дыма. Человек, высунувшийся из тоннеля, как будто споткнулся, упал и затих. Я присмотрелся, рассчитывая увидеть Феникса, но разглядел лишь копну спутанных и грязных седых волос. Вместо лица — пузырящееся кровавое месиво. Зак сделал шаг вперед. «Твой знакомый?» «Это не он». Мышцы живота заворочились, сплетаясь в комок. «Это шершень». Я заглянул в туннель. «Боже, он, должно быть, впустил их для охраны улья». Они впрямь были там. Десятки мужчин и женщин, молодых и старых. Их лица горели ненавистью. Коридор кишел ими, как заброшенный подвал голодными крысами. «Шершни! Они идут сюда!» Тони стал в проходе и поднял автомат. Из дула вырвалось пламя длиной в ярд. Пули умчались в полумрак огненными шариками, одни рикошетили от стен, другие впивались в плоть. «Их слишком много!» — крикнул я. «Зак, стой!» Я выхватил из рюкзака еще одну связку динамита и достал из кармана зажигалку. «Отойдите к лестничной клетке!» Из тоннеля вышел, шатаясь, высокий мужчина с кошмарными язвами на горле. Как уставший и решивший вдруг передохнуть путник, он прислонился к стене и с откровенным удивлением принялся рассматривать собственную грудь. Под разорванной в клочья рубашкой расползалось темное пятно. Мужчина сорвал лохмотья, обнажив входное пулевое отверстие. Оно помещалось над грудиной, и из него сочилась густая, жирная кровь. Раненый, для которого наличие дырки в груди было очевидно загадкой, дотронулся до отверстия пальцем. Я смотрел на него, как загипнотизированный. Палец скользнул в пульсирующую рану. Глубже, еще глубже. Потом шершень стал поворачивать кисть, и я понял, что он старается нащупать пулю под пальцем. Судя по всему, ему удалось обнаружить какой-то предмет, и... Тут он закашлялся. Кровь хлынула изо рта. Колени подогнулись, и этот чертов зомби свалился на пол. Тони дернул меня за плечо. «Очнись, Валдива, быстрее!» Я поджег шнур и тут же швырнул бомбу в середину тоннеля. Шершни шли плотной массой, плечом к плечу, сопя от возбуждения, не замечая ничего, кроме добычи, то есть нас. Жадные взгляды выдавали их сокровенное желание — разорвать нас на куски, содрать с нас кожу, а потом и обглодать кости. Связка динамита отскочила от лысины какого-то здоровяка, попала в лицо женщине с нарывами вокруг глаз. Да, это были настоящие чудовища, монстры, иначе их и не назовешь. Жуткие твари, подгоняемые неодолимой жаждой убивать. Я махнул Тони и Заку и сам побежал за ними, успев нырнуть в дверной проем больничной палаты за мгновение до взрыва. Мы не стали терять времени зря, и как только тоннель выплюнул огромный шар черного дыма, снова поспешили к выбитым дверям. Через рассеивающуюся пелену было видно, что взрыв опрокинул шершни, как массу манекенов. Они лежали плотно, покрывая каждый дюйм бетонного пола. Чего ждать? Я вбежал в коридор. Черт! Трупов было столько, что идти пришлось по колыхавшейся человеческой плоти. Большинство шершней уже не шевелились. Ужасные раны не давали оснований сомневаться в их смерти. Некоторые поднимали окровавленные обрубки, пытаясь остановить нас. Но уж нет. Я ускорил шаг. Я уже почти бежал, наступая на хрустящие лица, груди, животы, руки. Потом кое-кто начал приходить в сознание, и коридор тут же наполнился глухими стонами. Они сливались в один мощный хор безумцев. Звук нарастал, становился все сильнее, глубже, и в какой-то момент у меня даже заныли зубы. Какой-то парень с длинной бородой внезапно сел и протянул ко мне руки. Я ткнул дулом винтовки ему в лоб и выстрелил. Пуля снесла полголовы. Я перепрыгнул через бьющееся в конвульсиях тело и почувствовал у себя на руке брызги горячей крови. Тони и Зак тоже стреляли, не переставая, и теперь в басовый стон вплетались пронзительные нотки рвущих тела пуль. Секунд через 10 мы выбрались из мрачного тоннеля. Впереди лежал главный бункер. Громадная дверь настойчиво пыталась захлопнуться у нас перед носом, но ей мешала груда свалившихся в проходе тел. Стальная плита крушила кости, но никак не могла закрыться. Я проскочил в щель, стараясь не слышать, как хрустят черепа, трещат сухожилия и лопаются внутренности. Ударивший в глаза яркий свет заставил меня остановиться. Вот оно, логово Феникса. Я ощутил знакомые спазмы мышц. Да, это здесь он выхаживает улей, кормит его пленниками. Передо мной лежал длинный коридор с дверями, располагавшимися по обе стороны. Куда теперь, Валдива? Куда теперь?